А мы? Вернем ли мы ее? Саша стояла в длинной очереди. Это была очередь в кассу. Саша пришла сюда с Митиной доверенностью прямо из больницы, боясь как бы не опоздать. Она стояла, задумавшись, очень усталая, и не приглядывалась к людям вокруг, только машинально ответила кому-то, кто спросил ее: «Вы последняя?» И вдруг до ее слуха дошло Митино имя. Саша подняла глаза. Неподалеку женский голос спрашивал: «Что, Поливанова не видно?» «Он в Чимгане», — ответил кто-то, кого Саша не могла разглядеть за чужими спинами. «Между прочим, я как-то видела его с женой. Не знаю, что он в ней нашел. Серенькая какая-то, как говорится, тринадцатая на дюжину». «Ну, не скажите», — откликнулся все тот же мужской голос. «Не скажите. Но и опять же ему виднее. Может, изюминка есть?» «Да нет же. Просто синичка», — вступил в разговор высокий молодой человек в шинели. Он стоял чуть впереди Саши. «Не согласен», — снова сказал первый. Саша не могла его разглядеть. Теперь она боялась поднять глаза. «Я тоже видел ее, хоть и мельком. Мне она очень понравилась. Синеглазая. И потом, знаете, иногда в женщине бывает нечто таинственное. Да-да, и так бывает. Много бы отдала, чтобы узнать, что это такое. Таинственное», — сказала девушка. «Но об этом не расскажешь», — ответил мужской голос. «А в общем, вы, Тася, оказывается, злые на язык. Тринадцатая на дюжину. Взяла да и уничтожила человека одним словом. Не ожидал я от вас». Они заговорили о другом. Молодой человек в шинели снова вмешался в разговор. «Вот был такой любопытный случай», — начал он. «Одна женщина...» Но Саша уже ничего не слышала. Больше всего она боялась, что ее заметят. «Уйти?» «Да, уйти можно, не обратив на себя внимания. Но как же вернуться домой без денег? Остаться? Но те, получив деньги, пройдут мимо нее, и тогда уже заметят наверняка». Сжав зубы и низко опустив голову, она выстояла очередь и молча сунула в окошко Митину доверенность. «Поливанова?» — грозно переспросила кассирша, и молодой человек в шинели, только что отошедший от кассы, круто обернулся. Саша получила деньги и прошла мимо него. Ей очень хотелось сказать ему что-нибудь едкое, остроумное, но ничего не шло на ум. «Да и что скажешь человеку, назвавшему тебя синичкой? Я орлица? Или, к примеру, чайка?» Она даже не насладилась его смущенным видом, просто прошла мимо, не оглянувшись, так и не подняв глаза. Митя вернулся в тот же день к вечеру, и первые его слова были: «Завтра свадьба Алексеевых, он мобилизован, и вот хочет уехать женатым, мы приглашены». «Я не пойду», — сказала Саша. «Почему?» «В самом деле, как объяснить, почему она не пойдет? О разговоре в очереди она не может, ни почем не может рассказать, серенькая какая-то, тринадцатая на дюжину. Нет, этого она не повторит». «Тогда как же объяснить?» «Ладно, она пойдет. Мало того, она им покажет, какая она синичка. Она будет веселая, она будет удалая, она и не вспомнит об этих словах и станет веселиться, потому что свадьба...» «У нее не было свадьбы, ни тогда с Андреем, ни сейчас. Вот она и пойдет на чужую свадьбу и станет веселиться, и она покажет им, какая она синичка». «Но что же она наденет?» «Вот белая кофточка, но юбки нет. Как же быть?» Саша вытащил из чемодана летнее пестрое платье и оглядел его. Воротник и рукава были драные. «Не беда!» Саша взяла ножницы и, не задумываясь, отхватила весь верх. «Вот и юбка. Она совсем целая». «Так, а из рукавов, что когда-то было рукавами, можно сделать бант к белой кофточке или маленький пестрый платочек и положить в кармашек.